«Сгинь в ближайшей аномалии, мудила!» Я мгновенно подобрался, ощутив, что меня сейчас попытаются ударить. И вправду, сидевший слева от меня парень, без лишних слов, попытался пробить тускло блеснувшим острым пером в мой бок, но я легко перехватил его руку, рывком уводя ее от себя, одновременно крепко врезая коленом между ног первому, попытавшемуся наброситься на меня сверху, повалить на землю и задушить. Резко оттолкнул придавившее меня тело, легко перелетевшее через горящий костер, крутой залом, до сих пор крепко удерживаемой руки с ножом, ласкающий мой слух хруст перелома костей и громкий вскрик боли. Попытавшийся придушить меня парень свернулся на земле за костром в пользу эмбриона, судорожно пытаясь вздохнуть. Буквально через 30 секунд около нас нарисовался встревоженный гриня-охотник с ружьем наперевес, вооруженный топором санитар чуток приотстал от него. «Что здесь у вас произошло?» – требовательно спросил гриня, окинув взглядом всю живописную картину. Вместо ответа достал КПК, переключая запись диктофона на громкое воспроизведение. «У, шакалы!» Едва запись закончилась, гриня воспылал праведным гневом к лежащим на земле телам, парочку раз отметив носком сапога ближайшего игрока. «Значит так, уроды!» Присев к ним, прошипел тот, «У вас есть всего 3 минуты, чтобы навсегда исчезнуть отсюда. Если я увижу вас еще раз, пристрелю без предупреждения. Все, побежали, скоты!» Он поднялся и легонько отметил своим сапогом второе тело, которому я сломал руку. Несмотря на полученные тумаки, игроки мгновенно все поняли, и тяжело поднявшись на ноги, побрели в ночную темноту из деревни. Я хорошо видел, как они дружно упали на землю, едва пересекши границу подгнивших от времени дощатых заборов. Мой взгляд замечал размытые белесые засветки вокруг их тел даже за плотными досками. Лезть в зону ночью без подходящей экипировки, гарантированная смерть. Ничего, пусть отлежатся, без оружия они нам не опасны. С этой мыслью я поднялся со своего места и побрел в бункер отсыпаться. Из-за этих двух дебилов настроение сильно упало, и появившаяся ранее идея прогуляться вокруг деревни, проверяя свое новое зрение, окончательно улетучилась. Засыпая, я пытался представить, что там вообще происходит в большой зоне, раз кое-кто так легко и просто решил по-быстрому прикончить меня из-за моего нежелания делиться с ними честно заработанным. Причем, наплевав на какую-либо ответственность за свои действия, в отличие от меня, та парочка тут давно обретается, знает обо всех местных порядках куда больше. Что у меня такое может быть, по их представлению, раз они решились на столь жесткие действия, или же хотели просто вовремя остановить, раз не удалось запугать и прогнуть под себя и тех, кто за ними стоит, вполне вероятно, вполне вероятно. Помню, они там про какой-то клан трепались, по заданию которого они здесь и очутились. То есть это не какая-то мелкая банда, а вполне приличное объединение игроков, способное финансировать и организовывать полноценные разведывательные миссии. Теперь придется учитывать еще и этот долбанный фактор риска, постоянно внимательно оглядываясь по сторонам даже в этой деревне новичков, да и всегда ходить с оружием наготове. Вот ведь дерьмо-то какое! Проснувшись рано утром, сразу же озадачил Сидоровича своим желанием немного отдохнуть, как все обычные сталкеры, то есть прогуляться по окрестностям и принести ему давно обещанный хоть какой-то артефакт в качестве доказательства своей состоятельности. Тот лишь хмыкнул, словно давно ожидал такого решения, и положил передо мной 5 круглых пластиковых шаров серо-зеленоватого цвета примерно 10 сантиметров в диаметре, если оценить их на глаз. «Это специальные контейнеры для артефактов», — пояснил он. «В ближайшей округе практически все плоды зоны условно безопасны, их хоть в карманах можно таскать, но лучше сразу привыкать соблюдать технику безопасности, так дольше проживешь. Да и складывать их вместе настоятельно не рекомендуется, авось случится суперпозиция и ага, шандарахнет, даже обгорелых костей после не найдешь. Зря не рискуй, в задницу не лезь. Лучше внимательно слушай, что вам более опытные сталкеры станут рассказывать», — напутствовал он меня. «Кроме контейнеров я получил у него 10 картечных патронов и одноразовую газовую зажигалку». Выбравшись наружу, долго любовался пустотой деревни и только занимающимся осенним поздним рассветом. Прямо на моих глазах в мир возвращались краски, из серого и контрастного он быстро превращался в яркий и насыщенный различными цветами. Парочка вчерашних засранцев уже куда-то свалила, подняв мое настроение. Сходив за дровишками, натесал ножом тонких лучинок и запалил маленький костерок, там же, где сидел вчера вечером, в ожидании, когда проснется остальной народ. Да и перекусить бы уже пора. С этой мыслью достал из своего рюкзака банку тушенки и батон свежего хлеба. А где все? Здесь ведь по идее должно быть много народу. Ко мне, активно крутя головами во все стороны, робко подошла парочка парней, озадачив вопросом. Один совсем молодой, по виду лет 17, куртка брезентуха с капюшоном, потасканные грязные голубые джинсы, на ногах поношенные армейские ботинки, белобрысая шевелюра и немного растерянное выражение на лице. За спиной у него висит армейский вещмешок с перевязанной веревкой горловиной, на ремне берданка, одноствольное охотничье ружье. Второй, более взрослый чернявый парень, лет 20, а может и чуть больше, выше первого на целую голову и шире в плечах, держится чуть более уверенно, но тоже испытывает явную неловкость, как будто впервые попал сюда. Одет в серый свитер с еле просматривающимся орнаментным рисунком, пояс-патронтаж с пятком красных патронов, туристические штаны из крепкой джинсы грязно-зеленоватого цвета и кирзовые сапоги, рюкзак-колобок, такой же, как и у меня, тоже вооружен одноствольным ружьишком, как и первый парень. И если меня сейчас не обманывает интуиция, то это только что появившиеся новые игроки. Все еще спят, негромко поведал им, жестом показав присаживаться к моему костру. Перекусим, чем Бог послал, я предложил им присоединиться к моему занятию. Парни уселись на пустые чурбаки, скинули мешки и стали доставать оттуда свои продукты. Как же здесь все реалистично, заметил самый молодой парень, словно попал на дорогую экскурсию в закрытый заповедник живой природы. После того, как мы перекусили, появилось время для задушевных разговоров. Сначала меня попытались расспросить относительно здешних порядков, но я сослался на то, что не очень-то отличаюсь от них своим опытом и стоит подождать, когда проснутся старшие. Они-то все и расскажут, а также покажут. Достаточно просто вести себя по-человечески, а не как некоторые. Ну и тогда разговор пошел просто за жизнь. Я помалкивал, вылавливая новую для себя информацию. Из нее получалось, что я перенесся не просто в игру, но в игру из будущего. Сейчас уже почти благополучно заканчивается 21 век. Человеческая цивилизация прошла этапы своего развития и теперь медленно угасает, столкнувшись с жесточайшим ресурсным кризисом. Хорошо хоть удалось пройти путь без полномасштабных мировых войн, теперь же вся агрессивность человечества перешла в виртуальные миры, где и живет большая часть современных людей. Таких миров к настоящему времени создано весьма много, этот лишь один из них, причем самый малонаселенный в силу своей специфики. Он считается чем-то запредельно сложным, опасным и чрезмерно жестоким. Действительно выродилось человечество, тогда подумалось мне, услышав подобные рассуждения. Но именно здесь настоящие герои могут хорошо заработать себе на жизнь, игровые деньги давно имеют прямое соответствие реальным. В других же игровых вселенных слишком велика конкуренция. Вот и эта парочка решилась попробовать себя в условиях зоны, собрав нужное для подключения количество денег. Ау, как погляжу, у нас новенькие, наконец-то выбрался из погреба Гриня охотник, сразу же подвалив к нашему костерку. Как они? Он обратился ко мне с вопросом. Я лишь пожал плечами, заметив. Время покажет, пока только осматриваются. Хорошо, как только все проснутся и соберутся, прогуляемся до железнодорожной насыпи, как вчера и планировали. У тебя патронов много? Поинтересовался он. Полтора десятка наберется, заметил я, вытаскивая из рюкзака свой патронтаж и перекидывая его через плечо. Должно хватить, задумчиво заметил Гриня. Я схожу к Сидоровичу, а вось он мне еще немного отсыплет. Поохотимся на собачек, все же свежее мясо куда вкуснее опостылевшей тушенки. Охренеть, и почему оголтелые защитнички остатков природы обо всем этом не знают? Вскинулся самый молодой парень. Засудили бы они владельцев этого проекта, заставив выплатить им кучу бабла за просто хрен. Как было в других игровых проектах, убивать разрешено только людей и других разумных существ высокого уровня развития, продекларировал он какой-то внешний закон. И тем более, категорически запрещено поедать тела убитых. А здесь, ну ты только посмотри. Он с большим энтузиазмом взглянул в сторону своего напарника. Хрен им по всей морде, фыркнул тот. Читал пользовательское соглашение перед погружением, первый помотал головой, видимо, по общему принципу, не глядя согласился со всеми условиями. А я внимательно ознакомился, высокий крепыш оказался еще и умным парнем. Так вот, там был отдельный пункт, касающийся положения подготовки экспедиции на планеты дальнего космоса. Это часть старого государственного проекта, и пусть о космических экспедициях все уже успели позабыть, но законы-то остались, и все те защитники природы прекрасно об этом знают, потому и не лезут сюда. Да уж, этот реальный мир мне уже сильно не нравится, подумалось мне, как же было хорошо в мое время. Постепенно стали выбираться из полуразрушенных деревенских домиков и другие сталкеры, протирать руками глаза и без какого-либо стеснения орошать ближайшие заборы. Новый день вступал в свои права. «Стоять, болваны!» — громко выкрикнул Гриня охотник, прущий с грациозностью носорога толпе новичков. «Наверное, стоило дать вам возможность на своей шкуре прочувствовать все прелести зоны». Он решительно выбрался вперед толпы и кинул по ходу движения маленький камешек. «Я заметил, как впереди воздух пошел легкой рябью, и только приглядевшись пристальнее, заметил какое-то прозрачное образование около самой поверхности Земли. Причем, никаких иных видимых признаков аномалии. Самое опасное в этих местах аномалия зоны – трамплин», – пояснил Гриня опешивший толпе новичков. «Глазом ее не видно, на Земле следов не оставляет, детекторы тоже могут поздно сработать, когда вы уже в него влетите. Смотрите», – он выворотил из сырой земли крупный булыжник и с заметным усилием швырнул его в аномалию. Аномалия ярко сверкнула в моем взгляде, толкнув булыжник резко вверх, отчего он улетел куда-то далеко-далеко. «А вас, глупые бараны, эта слабенькая аномалия подбросит метра на 3, а то и все 5», продолжил измываться над нами Гриня-охотник. «Если сильно повезет, отделаетесь синяками или легким переломом при приземлении. Но в зоне попадаются и трамплины, способные закинуть человека метров на 100 вверх, а ближе к центру и на все 200. Теперь смотрите еще раз, как правильно обкидывать трамплин камешками, определяя его физические границы. На мелкие камешки аномалия реагировала лишь слабым колебанием чего-то, составляющее ее ядро. Именно его я кое-как сейчас и видел, но яркий солнечный свет сильно мешал. Наверное, при пасмурной погоде или ночью я смог бы разглядеть этот трамплин и без всяких детекторов. Кстати, детектор аномалий в моем наладоннике все же подал свой предупредительный сигнал, когда я подошел к аномалии чуть ближе. Заметить присутствие трамплина поблизости от себя достаточно сложно, даже по совокупности косвенных признаков, продолжил просвещать нас опытный наставник. Именно потому я и заставляю вас кидать камешки по ходу своего движения, но кому-то лень за ними нагибаться, пожурил он притихший народ. И вот теперь, когда мы определили границы аномалии, можете смело доставать детектор, у кого есть, и проверить присутствие в аномалии артефакта. «Есть!» – громко вскрикнул один из троих сталкеров, подошедших к аномалии вплотную с активными поисками в руках. «Даже я со своего места хорошо видел, как вспыхивали белые лампочки на детекторах артефактов. Но вспыхивали лампочки у всех не одновременно, невидимый артефакт колебался внутри аномалии, не пересекая ее границы. Хорошо, теперь кто-то пусть проявит артефакт поблизости от себя и попробует вытащить его тонким прутиком из аномалии, как я вас уже учил». Гриня подошел к ребятам поближе, чтобы успеть кого-то подстраховать, если что-то пойдет не так. В аномалии что-то тускло сверкнуло и упало на пожухлую траву. Ближайший к предмету парень взял в руку тоненький прутик и достаточно легко вытолкнул выпавший предмет за границу аномалии. «Для тех, кто с нами впервые, рассказываю, что мы сейчас нашли». Гриня осторожно подобрал найденный предмет голыми руками и подошел к остальной группе, которая сразу же встала полукругом напротив него, и лишь я и санитар стояли чуть в стороне с заряженными ружьями на изготовку. «Как видите, прозрачное желеобразное совсем небольшое образование», — он показал народу нечто на своей ладони. «Это весьма распространенный артефакт с названием «Медуза». Можно брать голыми руками, но нельзя складывать вместе с другими артефактами. Полезного в «Медузе» маловато, однако у каждого опытного сталкера в зоне она всегда есть при себе. Обладает свойством медленного вытягивания радионуклидов из организма при постоянной носке на специальном поясе для активированных артефактов, при прикладывании к открытой ране быстро останавливает кровь. Долго лучше не держать, рана будет плохо заживать. Еще ее используют как средство очистки воды от всяких вредных примесей. Наливаете воду в бутылку и кидаете туда медузу. Она опустится на дно, и вскоре все взвеси и примеси соберутся вокруг нее. Аккуратно сливаете большую часть очищенной воды, а после спокойно достаете медузу, выплескивая остатки с мусором. Многоразовая. Применяется также для обработки других материалов, но это уже прикладная артефакторика, к кто-то из вас, возможно, ей будет заниматься и тогда все сам узнает». Лекция была краткая, но весьма познавательная. Подобрав часть разбросанных камешков, мы снова двинулись в путь. Теперь народ больше не забывал проверять дорогу впереди, однако больше невидимых трамплинов нам не попалось вплоть до подхода к самой плеше гравитационок. Плешь представляла собой неравномерно вытянутую кляксу с брызгами, 40 метров шириной и около 150 длиной, выделяющуюся голой местами спрессованной землей от остальной поверхности. Естественно, внутри ней ничего не росло, хотя вокруг было полно жухлой травы. И в отдалении, на краю высокой железнодорожной насыпи, я заметил внимательно рассматривающую нашу группу подозрительно крупную собаку. Но пока она лишь смотрела, опасаясь приближаться. Присмотревшись к плеше своим взглядом, я отметил множество отдельных аномальных ядер, причем они заметно отличались друг от друга. Детектор же наладонника уже часто попискивал в моем ухе через пневматическую гарнитуру. Длинные провода в зоне на себе носить категорически не рекомендуется, тут легко словить такую наводку, что по телу пробьет приличный дуговой разряд, а подключенная электронная аппаратура, понятно, мгновенно сгорит. Потому корпуса для аппаратуры здесь выполнялось из особых материалов, а сами схемы хорошо экранировались от внешних наводок. Вместо внешних проводов для переговорных гарнитур использовали трубочки с воздухом под небольшим давлением или оптическое волокно для прямой связи различных устройств или их частей друг с другом. «Вот это аномалия!» — громко воскликнул кто-то из молодых ребят, оценив открывшуюся красоту. «Это не одна аномалия, их здесь многие сотни», — громко пояснил Гриня-охотник. «Здесь есть трамплины, воронки, давилки и мясорубки. Они все здесь живут на постоянной прописке, потому никуда не сбегают, и в них периодически созревают новые артефакты. Вот только достать их из этой плеши крайне сложно. Внутрь полезет только самоубийца. Более-менее безопасно можно ходить только по самому краю и между отдельными далеко выдающимися из плеши щупальцами, которые вы все хорошо видите. Но все равно не забываем определять границы аномалий бросками камешков. Посмотрите сейчас на мои действия и после попробуйте сами под моим присмотром». Гриня скинул на землю свой рюкзак и положил на него ружье, взял в правую все еще забинтованную руку детектор-медведь в коричневом корпусе с круглым экраном и поднял полусферическую антенну. Кидая маленькие камешки в аномалии левой рукой, он спокойно проходил между далеко выдающихся темных щупалец, проверяя наличие в них артефактов. Судя по его кислому выражению лица, пока ему не особо везло. Но обойдя дюжину выступов, он заметно повеселел. «Смотрите внимательнее, сейчас будет цирк!» — громко крикнул он нам, привлекая дополнительное внимание. Дождавшись, когда невидимый глазом артефакт подойдет к нему ближе, он нажал кнопку проявки на своем детекторе, что-то быстро хватая левой рукой прямо в аномалии и резко отпрыгивая в сторону чистого пространства. Аномалии в плеше дружно заволновались, проявив себя колыханием воздуха, но обошлось без ложных срабатываний. «Фух, а я боялся, что затянет», — выдохнул Гриня, подойдя к нам. Вокруг него снова образовался полукруг зрителей. В этот раз и я все хорошо видел, так как стоял совсем рядом. Охотник раскрыл зажатый кулак, и я на его ладони заметил что-то маленькое светло-золотистого цвета. Более всего оно напоминало аккуратную спиральную какашку, 3 сантиметров в диаметре и 1,5 высотой. «Это очень редкий в этих местах артефакт грави», — раскрыл перед нами секрет своей находки Гриня. «Да и в большой зоне встречается нечасто, тем более, здесь чистый участок, потому артефакт совершенно не фонит радиацией. У него бывают разные свойства, полезные и наоборот. Точно можно сказать только после детального обследования с помощью специальной аппаратуры», — пояснил он нам. «Обычно он как-то влияет на гравитацию в локальной зоне своего пребывания. С помощью него можно немного снизить собственный вес и вес своей поклажи, благополучно пережить падение с большой высоты, попав, к примеру, в мощный трамплин. Но за все нужно платить. Имеются и обратные эффекты, такие как притягивание пролетающих мимо пулей осколков с увеличением их энергии воздействия при попадании. Эти эффекты тоже можно скомпенсировать или нейтрализовать с помощью других артефактов, однако вам об этом пока лучше не знать, все равно те артефакты на краю зоны не встречаются. Используется при особых модернизациях боевого оружия, но в этом я совсем мало понимаю, потому лучше промолчу. Стоит очень дорого, но и добывать опасно. Считайте, мне сейчас сильно повезло, артефакт выполз на самый край, иначе бы я рисковал превратиться в кровавый фарш за считанные секунды, если бы меня затянуло. Народ восхищенно и изумленно выдохнул. А почему теперь артефакт не исчезает из вида, как они делают, если его бросить? Спросил кто-то из толпы. Когда вы держите артефакт в руках или он находится рядом с вашим телом, то он оказывается в зоне действия вашего личного поля, в вашей личной энергии, пояснил Гриня охотник. Артефакт как бы объединяет с вашим полем свое собственное, образуя нечто общее с новыми особыми свойствами. И при этом он утрачивает свое свойство закрываться от внешнего мира в невидимый глазу кокон силы. Как вы думаете, как были найдены в зоне самые первые артефакты, когда еще не придумали всяких детекторов? Он обвел всех нас своим взглядом строгого учителя. Можно сказать, на них тогда практически наступали первые сталкеры и только тогда смогли увидеть, поведал он нам давнишнюю историю зоны, мы реально прониклись, честно признаюсь. А теперь все вперед, прокидайте камешками границы и будем пробовать искать дальше, выдал народу новое задание Гриня. Сталкеры дружно бросились выполнять, кто-то выискивал на земле мелкие камешки, раскидав по дороге все свои запасы из карманов. «Хочешь попробовать свои силы, я пока посторожу», Гриня обратился персонально ко мне, подбирая свое ружье и накидывая на плечи маленький рюкзачок, куда он убрал найденный артефакт, предварительно запихнув его в шарообразный контейнер. Я пожал плечами, показывая, что как бы не против, но пока еще сомневаюсь. «Держи мой детектор и вперед». Мои сомнения были безжалостно растоптаны прямым приказом. «Ты парень толковый, обязательно должен справиться», напутствовали меня, когда я скинул лишний груз с плеч и направился в сторону плеши аномалий, обходя ее по широкой дуге, дабы зайти с другой стороны. Там солнце будет мне меньше мешать и так разглядывать настороженные аномалии очень тяжело. Бросками камешков я лишь пробуждал легкую активность гравитационок, отмечая их колеблющиеся границы. Вот узкое пространство между двумя закрученными в одну сторону длинными щупальцами мне показалось наиболее перспективным для проверки. И вправду, только стоило активировать выданный медведь, про свой Виллис я решил благоразумно умолчать и не показывать его посторонним, как сразу же появился слабый сигнал присутствия артефакта неподалеку. Индикатор медведя состоит из расположенных по кругу экрана зеленых светодиодов. Своим светом они показывают направление на обнаруженный артефакт, а яркостью и количеством светящихся относительную дистанцию до него. В центре же экрана есть еще один небольшой кружок, в этот раз из желтых светодиодов. Они отображают уровень самого артефакта, то есть его потенциальную ценность. Бывалые сталкеры всякий мусор не подбирают, контейнеров на все не хватит. В центре зажглось всего два светодиода, то есть обнаруженный детектором артефакт относится к простым и дешевым, но он, по идее, чуть дороже той же медузы. Делаю несколько шагов по относительно безопасной поверхности, сигнал усиливается, артефакт совсем близко, но периодически сдвигается то в одну, то в другую сторону. Глубже лезть опасно. Дождавшись максимального свечения индикатора дистанции, жму на кнопку проявки. Что-то достаточно мелкое, сверкнув, падает всего в метре от меня, но уже за границей опасной аномалии. Снимаю с пояса длинный тонкий прутик на веревочке, подталкиваю проявившийся предмет к себе. Вот он уже и в моих руках, коричневатого землистого цвета, похож на цветок-колокольчик с ровной шершавой внешней поверхностью и совершенно гладкой блестящей внутренней. 2,5 сантиметра в диаметре и 1,5 высотой. Внутри на гладкой глянцевой поверхности красивые блестящие разводы из нитей восстановленного из окислов металла, периодически пробегают белесые вспышки энергии. Этим цветком можно долго любоваться, держа его в руке, он и называется соответственно, каменный цветок. Полезных свойств мало, по своей основной сути он близок к грави, но гораздо слабее его. Долго любоваться первой добычей помешала появившаяся перед моими глазами надпись. «Поздравляем, сталкер, ты получаешь достижение первый артефакт. Советуем внимательнее осмотреться на том же самом месте, и редкий подарок зоны найдет тебя. Удачи тебе в дальнейших поисках. И на том спасибо», — хмыкнул я себе под нос, убирая каменный цветок в карман плаща и снова активируя детектор. «Есть сигнал обнаружения». Причем в этот раз в центре зажглись сразу 5 желтых светодиодов. Вроде как расстояние весьма приличное, тускло горит лишь один зеленый индикатор, а дальше лезть в аномалию весьма стрёмно. Но, судя по возрастанию яркости, артефакт явно приближается ко мне сам. Стоит просто подождать. И вот уже пора давить проявку, аномальное образование совсем рядом. В этот раз даже не пришлось помогать себе прутиком, Нечто упало на самую границу, потому просто поднял его. Судя по внешнему виду хитро переплетенного клубка 7 сантиметров в диаметре из множества тонких кривых палочек, состоящих из спрессованной невероятным давлением земли с разводами восстановленного металла на их глянцевой поверхности, это выверт. Но от картинки из энциклопедии артефактов, которую я хорошо запомнил, он отличается количеством тех самых палочек внутри. Здесь их больше раз в 10, да и сам он заметно крупнее. Стоит позже поинтересоваться у Сидоровича, он точно знает, а любой выверт в зоне весьма полезен. Своим непонятным влиянием он частично нейтрализует жесткое гамма-излучение, тем самым позитивно действуя на всех, кто шляется по радиоактивным помойкам. Постояв с включенным детектором еще минут 10, стал осторожно выбираться на свободу. Думаю, на сегодня хватит приключений. В голове бродили подстрекательские мысли, требуя непременно заявиться сюда ближайшей ночью со своим Виллисом и тщательно почесать аномальную плешь еще разок. Уж артефактов-то в ней должна целая куча накопиться, все хрен оттуда вытащишь. Я старательно отпихивал этих провокаторов, но они настойчиво лезли опять. «Как слазил?» — спросил у меня Гриня, забирая свой детектор обратно. «Вот, я достал из одного кармана каменный цветок, убирая его в контейнер. Обычный цветок, Сидор за него даст рублей 200». Вряд ли больше, Гриня недовольно покачал головой, видимо считая, что такой артефакт должен стоить гораздо дороже, а Сидорович всех подло обманывает. Тем временем я достал из рюкзака второй контейнер, а из другого кармана большой выверт. «Ну-ка, ну-ка, покажи-ка ближе», сразу же подобрался охотник, разглядев хитрый колобок в моих руках. Без всякого сомнения, выверт, какой-то гигантский. О таких вариантах я даже слухов не припомню. Максимум, двойной попадается, но я давно к центру зоны носа не совал, там всякое может встретиться. Должен дорого стоить, но советую оставить себе, в большой зоне обязательно пригодится. И еще, ты Сидоровичу его даже не показывай, прицепится как клещ к бродячей дворняге, хрен отстанет, пока ему не продашь. У тебя перед ним долгов нет, можешь смело посылать, а точные характеристики позже сам выяснишь. У кого-либо взяв диагностическую аппаратуру на время попользоваться или к ученым на янтарь заглянешь. «Благодарю за совет», – кивнул наставнику, убирая свою добычу в рюкзак и накидывая его на плечи. «Пока мы занимались своими делами, молодежь пыталась добыть что-то полезное из аномалий, и кому-то это даже иногда удавалось. По требованию Грини охотника, народ периодически передавал друг другу детекторы, дабы все могли испытать сталкерскую удачу». Через примерно 4 часа такого времяпрепровождения, все окончательно выдохлись, и уже резко возрастал шанс совершить случайную ошибку, которая легко станет для кого-то последней. «Собираемся», — громко скомандовал Гриня, дабы его все услышали. «Завтра снова вернемся сюда и продолжим», — подбодрил он тех, кто еще не полностью растратил свои запасы азарта. «В деревне вечером расскажу вам и про другие артефакты», — пообещал он народу. «Санитар, бери мальков и быстро дуй с ними в лагерь, мы с Бершем тут попробуем на ужин кого-то подстрелить, как рука». Кстати, санитар довольно улыбнулся, явно рассчитывая на наше возвращение с добычей. «Болит еще, но уже работает». Гриня поднял забинтованную руку и показательно пошевелил пальцами. «По крайней мере, я всегда бью метко, в отличие от тебя». «Да ладно тебе задаваться», — рыкнул санитар. «В отличие от тебя, я просто не люблю убивать зверей». Вот и промахиваюсь. Нашел он красивую отмазку. «Мало тебя та псевдособака за задницу кусала», — громко хохотнул Гриня охотник, «так тебе мозги и не прочистила от всякой дури. Ты монстру со зверями не путай, монстру я валю с первого выстрела», — бахвалится перед всей толпой мальков санитар. «Знаю, знаю», — хмыкнул Гриня. «Пойдем, Берш», — обратился он ко мне, «пусть собачки увидят, что все остальные отсюда благополучно свалили, а нас двоих они вряд ли признают опасными и захотят попробовать на зубок». И действительно, стоило толпе скрыться за ближайшим холмом, из дальних кустов показалась собачья морда. «Сделай вид, как будто ты чем-то занят и их не видишь», — порекомендовал мне охотник. «Как подойдут близко, сразу стреляй в самых крупных собак. Это наверняка вожак и его ближайшие шестерки. Когда мы их завалим или хотя бы хорошенько подраним, остальные разбегутся. Если пристрелить или подранить кого-то другого, вся остальная стая дружно бросится на тебя, совершенно не считаясь с возможными потерями. Это обычные одичавшие собаки, просто хорошо разжиревшие в зоне. Вот слепые псы уже совсем иные. Они действуют всей стаей как единым организмом, ибо обладают ментальной связью друг с другом. Когда такая стая кинется на тебя, даже не вздумай отстреливаться, пока не залезешь куда-либо повыше, где псы тебя не достанут. Хоть они безглазые твари, но хорошо чувствуют твои мысли и твой страх. Все же почти телепаты. И наоборот, твоя смелость и решимость запросто отпугнет их. Просвещал он меня о различных опасностях зоны, периодически быстро поглядывая по сторонам и держа ружье на сгибе руки. А если вдруг со стаи слепцов попадется еще и пси-собака, это гарантированный писец. Хрен сбежишь и хрен спрячешься. Можно попытаться отсидеться на дереве, однако у тебя вода закончится раньше, чем терпение у псов, или выбросом накроет. Пси-собака практически разумна и командует стаей слепцов, как заправский полководец своими войсками. Причем, сама вперед под выстрел хрен вылезет и даже на глаза фиг попадется. Только когда незаметно подкрадется сзади и бросится наверняка, чтобы сразу загрызть. Еще она способна насылать сильные галлюцинации. Другие сталкеры всякой жути о них рассказывали. Мне повезло, я с пси-собакой сам не сталкивался. Говорят, в схватке с контролером шансов выжить куда больше, чем при встрече с управляемой ей стаей слепцов. Дальше в зоне водятся еще и псевдособаки. На собак они похожи только внешне, тело же совсем другое. Ученые считают их сильно измененными рысями. Острые когти, способны лазать по камням и деревьям как кошки, хотя этого и не любят, ибо тяжеловаты. Зубы по твердости легко потягаются с алмазом, а челюсти разжимать, если только автомобильным домкратом. Тихие, быстрые, сильные, высоко и далеко прыгают. Охотятся обычно небольшими группами по 3-4 особи. Если заметишь хоть одну, ищи открытое пространство и какое-либо препятствие прикрыть спину. Бей их в лед, подранки обычно стараются сбежать, прикрываемые здоровыми особями, на чем их можно подлавливать, уничтожая целыми группами. Зубы и шкуры весьма ценятся у торговцев. Пока мы говорили, повернувшись в сторону плеши с аномалиями, собаки окончательно осмелели и дружно рванулись в нашем направлении. «Бей!» – скомандовал Гриня, когда до первых собак уже оставалось всего 20 метров. Я резко развернулся, вскидывая вертикалку. Самый крупный пес в середине набегающей стаи с серо-коричневой шерстью чувствительно окатил меня своим желанием загрызть, прежде чем я поймал его фигуру на мушку и нажал спусковой крючок. Бах, бах, бах, бах. Мы с Гриней разрядили свои стволы практически одновременно. Крупный вожак поймал сразу две порции картечи в голову и мгновенно умер, а вот парочке его шестерок чуть помельче по одной горячей пилюле явно не хватило. Громкий визг подранков, разогнавшаяся стая пытается обижать слишком опасную дичь с двух сторон, влетая в аномалии, которыми мы прикрывали свои спины. Хлопки и треск, визг и утробный вой постепенно сжимаемых сильнейшей гравитацией еще живых тушек, брызги кровавого фарша, мы едва отскочили подальше от аномалии, чтобы нас всем этим не окатило. Большая часть собачьей стаи же сумела разминуться со смертью, и теперь из последних сил разномастные собаки улепетывали обратно к спасительным кустам, поджав хвосты. А хорошо получилось. Охотник окинул своим взглядом оставленное псами поле боя, на котором валялось три дохлых тушки. «Придется делать волокуши, на себе мы их хрен упрем», — вздохнул он, обратив внимание на меня, как потенциального исполнителя его идеи. «Вон, какие здоровые, в каждой килограммов по 60 будет». И вправду, собачки нам попались весьма упитанные. И чего им на нас броситься захотелось, раз они на мышах и крысах так хорошо отъедаются, собственно. Через полчаса мы дружно натянули лямки нагруженных волокуш, направляясь в сторону деревни. Моя первая серьезная вылазка в зону подходила к концу. 4 глава. Привет от ученых и ночная вылазка. Проветрился. Сидорович оторвал взгляд от компьютерного экрана с каким-то текстом и поднял его на меня. Вот, я положил перед ним контейнер с каменным цветком. Тот осторожно приоткрыл его, заглядывая внутрь одним глазом, после чего закрыл его вновь. «Цену уже знаешь?» – спросил он меня. Я лишь махнул рукой, мол, забирай без оплаты, эти жалкие копейки меня просто не интересуют. Хотя копейки-то весьма условные, если учесть их пересчет на те же баксы и прочие блага. Но у нас пока действуют договорные отношения, Сидорович снабжает меня всем необходимым в меру своего понимания моих потребностей. Они, впрочем, весьма скромны, мне подавай только самое лучшее и редкое, хех, как-то маловато, скептически заметил торгаш, правильно истолковав мой жест и откладывая контейнер в сторону. «Сейчас тебе другие притащат кучу всего». «Удачно сходили», своим заявлением явно порадовал его хомячью душу. «Я подряжался в качестве охраны от возможного нападения хищников. Это вот прихватил лишь по случаю». Гриня-охотник сунул мне в руки свой детектор и сказал: «Иди, проверь свою удачу». «Правильно сделал, кстати», хмыкнул Сидорович. «Тебе самому стоит периодически устраивать вылазки, опыту набираться, а не таскаться хвостиком за бывалыми мужиками. А вдруг меня зона заберет?» Вкратчиво поинтересовался у него. «Где ты найдешь другого мастера?» «Это вряд ли», громко расхохотался Сидорович. «Ты весьма удачливый сукин сын», отсмеявшись, добавил тот. «Ладно, пока вы там зону топтали, для тебя притащили целую кучку новой работки. С самого янтаря от яйцеголовых, заметь, притащили. Если справишься, моя благодарность не будет знать границ в разумных пределах, конечно. Да и заказчики тобой сильно заинтересуются, раз их лучшие специалисты провалили попытку. Уж выбить себе официальное право легального пребывания в зоне дорого стоит познавателям для систем военных. За деньги такое сейчас хрен купишь. Иди в мастерскую, взгляни и скажи, что тебе может потребоваться, я сделаю заказ, пока действует режим полного благоприятствования». Работой оказалась целая коробка неисправных вилисов и военный ноутбук в крепком металлическом корпусе. К ноутбуку прилагалась записка со слезной просьбой хоть как-то восстановить информацию на встроенном жестком диске, погибшем в процессе каких-то особенно важных научных исследований. В комплект приложили еще 4 полностью аналогичных диска, с припиской, что замена платы контроллера эффекта не дает и пароля для входа в систему, если у меня действительно получится сотворить чудо. А ведь восстановлением данных с убитых винтов мне приходилось заниматься. И для такой работы нужен комплект специального оборудования, которого, к сожалению, в наследстве шурупа не нашлось. «Ну, положимся на удачу», – тихо хмыкнул себе под нос, доставая дохлый жесткий диск из специальной экранирующей и виброзащитной коробки, подавая на него внешнее питание. Шик-шик-шик-шик, и так по кругу без остановки. Другого шума нет, двигатель нормально раскрутился, только вот головки не могут поймать начальную дорожку на блинах, мотаясь туда-сюда. Самый распространенный дефект на современных жестких дисках, в своей основе имеющий великое множество причин, но чаще всего выходит из строя сами головки, вернее, одна из них или же интегрированная в блок головок микросхема коммутатора. Но поменять головки можно только одним блоком, взяв их с аналогичного диска близкой ревизии. Желательно, чтобы и дата изготовления у донора была как можно ближе. Дело осложняется тем, что даже у дисков из одной упаковочной коробки эти блоки головок плохо совместимы. На заводе изготовители создают адаптированный друг под друга комплект из блинов и головок, прописывая особые программные адаптанты в управляющую электронику. И вытягивание информации из блинов при сдохших головках превращается в совершенно непредсказуемое занятие, требующие от мастера высочайшей квалификации. Я хорошо понимаю обслугу ученых, они грамотно отказались от такой работы. В итоге, попытка поднять информацию растянулась у меня на целую неделю. Сон, работа, быстрый перекус, работа, сортир, снова работа и уже пора спать, ибо глаза сами закрываются. Даже наружу перестал вылезать. Потребовалось детально изучить микрокод жесткого диска, благо его удалось считать, и написать программу для перекидывания части программных адаптантов с одной управляющей электроники на другую, чтобы приживить блок головок с донора. Без этого о каком-либо успехе и думать нечего было. От мерцающих компьютерных экранов у меня болели глаза, а в голове образовалась такая знатная каша. Многое пришлось вспоминать, а кое-что и вовсе додумывать. Пару раз хотел вообще все бросить, объявив, что эта работа выше моих сил, но упорство заставляло собрать мысли и волю в одну кучку и продолжать ковыряться дальше. Основные усилия ушли на изучение программы собственное программирование. Когда у меня получилось разобраться с микроконтроллером, я наконец-то облегченно вздохнул. Дальнейшая работа была проста, а главное, понятна, хотя и она требовала высокой квалификации и большой осторожности. Пересадка блока головок с одного жесткого диска на другой, конечно, проще, чем хирургическая операция на сердце, но с кривыми руками туда лучше не лезть. В конечном итоге столь ценный носитель информации запустился, и я успел снять с него полный информационный образ до того момента, как он опять сдох. Увы, любые манипуляции на вскрытом гермоблоке катастрофически подрывают надежность устройства. Одна попавшая между головкой и блином пылинка запросто все убивает. Я даже опять было подумал, что нахожусь в реальном мире, причем своего времени, а не в игре из будущего. Уж больно все тонкости и нюансы тут точно переданы. Заработался, одним словом, снова выбравшись на улицу только после того, как все завершил, причем не поставив в известность ни Сидоровича, ни кого-либо еще. На улице небо затянуло тяжелыми тучами, мокросил противный дождь и было весьма холодно. Резкие порывы ветра шевелили голые ветви высоких тополей, пели и посвистывали в дырявых крышах заброшенных домов и прогнивших заборов. Народ старательно кутался в плащи и куртки, плотнее обсаживая горящие костры, временно позабыв про вылазки за хабаром. Гриня-охотник с санитаром увлеченно резались в своем погребе в карты и не желали делиться со мной последними новостями. Под их столом скопилась целая батарея пустых водочных бутылок и консервных банок, но до скотского состояния они пока еще не опустились. Погода и на них плохо действовала. Гриня опять отметил мой плохой внешний вид, предложив накатить полный стаканчик и идти отсыпаться. Игроков в деревне я не нашел, наверное, вышли из игры, дожидаясь улучшения погодных условий. Походив туда-сюда, снова вернулся в бункер. Ремонт Виллисов после эпопеи с жестким диском стал для меня настоящим отдыхом. Все легко и просто, думать не требуется, зная себе крути винты и паяй детали. Еще подумывал сделать доработки и прошить исправленный микрокод, но решил воздержаться. Мало ли как заказчик к такому отнесется, без особого спроса лучше забыть про лишнюю инициативу, иначе запросто по дурной башке можно получить. С восстановленного диска мне перепал приличный архив порнухи и большая заумная научная работа по исследованию различных аномалий, в которой я мало чего понял. Цифры каких-то измерений и пространные выводы, сделанные на их основе, но все равно, возможно, пригодится. Там было и много другого научного, но я в том вообще не смог разобраться, подготовив для заказчика полностью рабочий аппарат. У меня все готово. Окончательно разделавшись со всем остальным, навестил Хмурого Сидоровича. Тот меланхолично раскладывал пасьянс на своем мониторе, видимо, клиентов совсем не ожидалось. «Да ты что?» Резко вскочил он из-за стола, чуть не стряхнув на пол полную чашку с горячим чаем. «Давай, говори, неужели достал ту информацию?» Он чуть не ухватил меня за грудки от нахлынувшего возбуждения. Детекторы тоже все поднял. На всякий случай я отступил на пару шагов. Мало что там у него в голове случайно коротнет. «Ты-ты!» Он набрал полную грудь воздуха и выдохнул, немного успокаиваясь. «Показывай!» Решительно потребовал он. Пришлось вести в мастерскую и демонстрировать загрузку системы на ноутбуке. Ввод пароля, архив с порнухой, который Сидорович сильно заинтересовался, судя по тому, как замеслинили его хитрые глазки. Ага, горячая порнушка, самое то по нынешней-то погодке. На радостях он меня крепко обнял и горячо расцеловал в обе щеки, быстро убежав кому-то докладывать об успехе по радио. А меня обрадовали официальным признанием очередной победы. Поздравляем, сталкер! Тебе удалось выполнить эпическое личное задание за гранью мастерства. В качестве награды ты получаешь новое прозвище «Электроник», высокую репутацию у некоторых значимых фракций зоны, официальные документы о легализации своего присутствия в зоне, уникальный полный сет одежды класса «Легенда зоны», а может и что-то еще. Предупреждаем, ты привлек к себе внимание определенных сил, и они обязательно захотят подчинить тебя своим планам и интересам, не спрашивая твоего мнения по этому поводу. Будь внимателен и осторожен, сталкер. Вот так, и порадовали возможными обновками, и пообещали кучу новых трудностей с неприятностями. Да, я уже успел мысленно пожалеть, что влез в чьи-то крутые расклады, но теперь остается лишь подумать, как при этом сохранить свою независимость. Вариант продолжить и дальше сидеть в бункере Сидоровича меня вряд ли устроит. Пусть в нем тепло и сухо, я так быстро с ума сойду от скуки и однообразия. Скидывай свои старые лохмотья и примеряй обновки. Примерно через час отсутствия, Сидорович вернулся ко мне в мастерскую с мешком в руках. Надеюсь, он тебя примет, совсем тихо добавил он скорее для самого себя, но я смог расслышать, что это. Я изумленно окинул взглядом кучу одежды, которую Сидорович вывалил из мешка прямо на пол. Да был тут у нас один сумасшедший гений. Хмыкнул торгаш, присаживаясь на мой стул. Все хотел походить на кровососа, и даже добился кое-чего, Он обвел рукой валяющиеся на полу шмотки. Когда он окончательно спятил, попытавшись кусать за шею других людей, пришлось беднягу пристрелить. Вот, осталось от него кое-какое наследство, сильно измененное зоной. Как оно работает, лучше не спрашивай, даже ученые задумчиво качают головой. Если эта одежка тебя примет, со временем сам разберешься. И вот еще, обрати внимание, он ловко выхватил из кучи широкий и подозрительно толстый матерчатый пояс, специально для носки активных артефактов. Без ограничения на предельное количество в 5 штук, как все прочие. Сколько сможешь впихнуть, столько и примет. Вот только как оно на тебя подействует, одной зоне известно, потому ты действуй с осторожностью и тщательно анализируй свои ощущения. Да не паникуй ты. Он громко хохотнул, отметив мой ошарашенный вид. Вряд ли тебе захочется кусать чужие шеи, к тому же этот пояс не того сумасшедшего гения, а из моих личных запасов всякой необычной всячины. Стоило мне взять его в руку, перед глазами появилась надпись. Поздравляем, сталкер, тебе посчастливилось обрести особый предмет. Аномальный пояс для носки активных артефактов класса легенда зоны. Отсутствует ограничение на количество вкладываемых артефактов, однако нет и гарантии безопасности их совокупного влияния на организм носителя. Личный именной предмет экипировки – забыть, украсть, потерять, передать кому-либо другому невозможно, при гибели сохраняется в инвентаре. Находясь в инвентаре, не имеет веса и не занимает свободной ячейки. Думаю, ты позже его еще оценишь, подбодрил меня Сидорович, показывая, что пора примерять и все остальное. Для начала я стал раскладывать сваленную на пол одежду на стеллаж, заодно внимательно осматривая ее. Штаны с матерчатым ремнем, сшитые с крепкой джинсы, окрашены в защитный зеленовато-коричневатый цвет, с легкими разводами камуфляжных пятен более темного оттенка. Внутри пришита подкладка из тонкой хорошо растягивающейся и скользящей ткани, сильно похожей на шелк. Внизу штанин подкладка двойная, дополненная резинками для более плотного охвата ноги в районе голени. Практичная походная и охотничья одежда для леса, мало чем отличающаяся от того, в чем здесь ходит большинство сталкеров. Просторная рубаха из плотной мягкой ткани, сходной со штанами расцветки, тоже с подкладкой, кстати, и резинками в рукавах. Серовато-желтый шерстяной свитер, тонкий, но теплый. Плотный матерчатый плащ с капюшоном в одном тоне со штанами и рубашкой. Несколько отдельных отрезов материи, из которой пошита рубашка разной ширины. На портянки не похожи, а вот замотать лицо от комарья и обмотать ружье для придания ему большей незаметности, вполне сгодится. Трусы из такой же материи, другого нижнего белья нет. Темные и тонкие кожаные перчатки. Вроде бы ничего особенного, лишь дополнительно усилены внутренними вставками прилегающие к костяшкам пальцев места. Хорошие коричневые кожаные сапоги с кожаной же толстой подошвой, размер явно мой. Посмотрел, переодевайся, поторопил меня Сидорович. Я вздохнул и стал раздеваться, а после и натягивать на себя чужие вещички, оказавшиеся мне впору и весьма удобными. Стоило распихать ленты материи по внутренним карманам плаща и натянуть оставшиеся напоследок перчатки, меня сразу же проинформировали. Поздравляем, сталкер, тебе посчастливилось обрести уникальный полный сет одежды с названием «Тень кровососа», класса «Легенда зоны». Позволяет на короткое время становиться полностью невидимым и на более долгое принимать визуальную фактуру находящихся поблизости от тебя внешних поверхностей или крупных предметов. Хорошо скрывает тепловую сигнатуру своего носителя. Абсолютно устойчив к огню и химическим воздействиям, обладает грязи и водоотталкивающим эффектом. Имеет и другие защитные характеристики от некоторых видов аномальной активности зоны. Возможно дальнейшее развитие и дополнение свойств сета. Личный именной сет одежды, забыть, украсть, потерять, передать кому-либо другому невозможно, при гибели сохраняется в инвентаре. Находясь в инвентаре, не имеет веса и не занимает свободных ячеек. И главное, я вдруг осознал, как перемещать предметы одежды в невидимый глазу инвентарь. То есть теперь мог раздеться догола за пару секунд и после за такое же время вернуть всю одежду на тело. Мог убирать и возвращать отдельные предметы одежды. Удобно. Вот как активировать обещанную невидимость, так и не понял. Наверное, для этого что-то должно сначала произойти. Вижу, все хорошо подошло. Сидорович был сильно довольным увиденным. С управлением этой одеждой ты сам позже разберешься. А теперь идем, отпразднуем. Как же обойтись без всего этого? Мы на пару раздавили очередную бутылку коньяка, заедая бутербродами с красной икрой и закусывая консервированными сладкими персиками из большой жестяной банки. Хорошо посидели, потрепавшись за жизнь. Сидорович все же рассказал мне причины своей радости. Благодаря расширению контактов с учеными, он получал большие преференции в связях с внешним миром и кое-какими сталкерскими фракциями зоны. Это обещало ему заметное увеличение потока заказов, артефактов и новой информации, ради чего он тут и сидит. Другие торговцы же при этом могут потерять часть своей клиентуры и влияния, и наверняка попытаться надавить или же займутся саботажем в его отношении. Впрочем, сделать серьезную гадость Сидоровичу весьма сложно, у него тоже руки длинные, а на всякие мелочи можно и вовсе не обращать внимания. Засиделись мы до поздней ночи, разойдясь по своим коморкам отсыпаться. На следующий день выспаться мне не удалось. Со стороны кордона военных прибыли три армейских грузовика с полными кузовами добра. Их требовалось спешно разгрузить. Помогла мобилизация всех новичков из деревни. Сидорович пообещал им накрыть поляну и выставить часть привезенного за тяжкие труды. Ага, часть. Кузов одного грузовика оказался полностью заставлен картонными коробками с водкой. Едва мы растащили и расставили все по закоулкам бункера, как подъехали две больших фуры. С их разгрузкой уже возникли сложности. В бункере просто не осталось свободного места. Пришлось заставить ящиками и коробками все коридоры и даже личные каморки, не говоря уже про мою мастерскую, где теперь было сложно протиснуться до рабочего стола. Сидорович же радовался как мальчишка, считая и отмечая на своем наладоннике прибывший товар, сверяя его количество с имевшейся у него ведомостью. Видимо, сумел вовремя затариться оптом всем необходимым на год вперед и организовать доставку до своего бункера, пользуясь своими обширными связями. В бункере стало тесно и душно, имевшаяся вентиляция плохо справлялась с обновлением воздуха. Едва я расчистил себе в мастерской рабочее пространство, долго играя в складской тетрис, как к нам заявилась делегация из большой зоны. Обычно я тихо отсиживался в мастерской, когда к Сидоровичу подходили клиенты. Ну, мне ведь лучше не светить открыто свои таланты, теперь же пришли, в том числе и по мою душу. Лейтенант Николаев, военные сталкеры, представился с трудом пролезший в мастерскую мужик в достаточно современной по моим меркам армейской экипировке. Внешняя накидка с цифровым камуфляжем желто-серо-коричневых оттенков, как раз по сезону, бронежилет, разгрузка, шлем пристегнут к поясу, с другой стороны открытая пистолетная кобура с торчащей из нее черной рукоятью. Другого оружия нет, но в карманы разгрузки вложены автоматные рожки. Бёрш, простой сталкер, протянул военному руку для рукопожатия, представившись. «Ну, зачем же так сильно прибедняться?» – коротко хохотнул военный. «Как мне о тебе рассказали, ты не сталкер, а выдающийся мастер-электронщик, а это, знаешь ли, достойно уважения. Я чего пришел сюда, документы тебе уже сделали, вот держи». Он протянул мне пластиковую карточку с моей цветной фотографией, откуда только взяли, длинным цифровым кодом, как на кредитной карте, и двумя кличками как именем и фамилией. Бёрш Электроник. Получен официальный документ, подтверждающий личности право находиться в Чернобыльской зоне отчуждения. Забыть, украсть, потерять, передать кому-либо другому невозможно, при гибели сохраняется в инвентаре. Появилась надпись у меня перед глазами. «Ты причислен к технической группе Янтаря», пояснил мне лейтенант. «Действует на всех официалов зоны, хотя некоторые могут прикинуться дураками, и все равно попробую тебя прижать по своему обыкновению. В случае чего, сразу выходи на связь, объясним непонятливым, как сильно они неправы». Еще один короткий смешок. «Сейчас выдам коды и каналы», подключив опознаватель свой-чужой. «Доставай свой КПК», потребовал он у меня. Я полез во внутренний карман и достал свой наладонник. «О, какая редкая модель», удивился лейтенант, беря его в свои руки. «И даже работает», хмыкнул он, после того, как на экране появилась надпись с требованием передать аппарат его прежнему владельцу. Все сталкерские КПК, начиная с модели Stalk 2, имели надежную систему авторизации и крепкую защиту от несанкционированного доступа к данным. Наладонник просто отказывался работать в чужих руках, выводя на экран требование возврата его законному владельцу. Личные данные и пользовательская информация тоже обязательно шифровалась. Все это не мешало при сильном желании сменить владельца без его согласия, сбросив аппарат на заводские настройки и обновив ему программную оболочку, но пользовательские данные и информация при этом безвозвратно уничтожались. «Хех, Так даже меньше работы, военный протянул обратно мой наладонник. Вставишь в него эту сим-карту. Он достал из внутреннего кармана совсем маленький желтый предмет в блестящем антистатическом пакете. Появится новое меню, введешь одноразовый пароль с вложенной бумажки для первой активации системы. Во время вылазок в зоне, всегда держи систему опознавания включенной. Все вояки и военные сталкеры увидят маркер своего и сначала попросят у тебя предъявить документы. Они сразу начнут стрелять, как иногда поступают при встрече с неизвестными личностями в зоне. С пролетающей вертушки могут запросить статус, назовешь им цифровой код с карточки, тогда гарантированно обойдется без развлекательной стрельбы из пушки по бегущей далеко внизу мелкой цели, короткий смешок и дружеское подмигивание. А всякие бандиты там, поинтересовался у него относительно кое-каких опасений, не должны заметить, уверенно ответил лейтенант Николаев. Твой КПК ответит, только получив валидный код запроса. Как и система опознавания своих сталкерских фракций и группировок, только гораздо надежнее. У бандитов и всех прочих валидного военного кода просто не может быть по определению, все устройства строго персонифицированы. Ты тоже при желании можешь запрашивать код опознания при обнаружении неизвестных, но при этом рискуешь обозначить свое присутствие где-то неподалеку от них. Пользуйся этой функцией с осторожностью, порекомендовал он мне. К счастью, обошлось без попыток вербовки такого ценного специалиста, как я. Достаточно и моего сотрудничества с Сидоровичем, в случае крайней необходимости привлекут через него. Ближе к ночи военные сталкеры, нагрузившись как мулы, ушли в зону. Они знали тайные тропы, благодаря которым можно преодолеть приличное расстояние за считанные минуты, перебравшись сразу с этого старого кордона прямиком на янтарь. Или не сразу на янтарь, а куда-то еще, а оттуда уже и на янтарь. Какая-либо конкретная информация об этих тропах была для меня пока совершенно недоступной. Несмотря на дневную усталость, много всяких тяжестей потаскать пришлось. Внутри у меня появилось какое-то внутреннее беспокойство, подталкивающее в сторону улицы. Как будто могучего-то не успеть, и стоит куда-то поторопиться, но при этом ни одной рациональной мысли в голове. Выброс ожидается завтра в первой половине дня. До него я успею далеко уйти и вернуться обратно. В крайнем случае, слышал о нескольких подходящих укрытиях из разговоров сталкеров у костра. Думаю, легко найду их по описанию. Стоит прогуляться, проверить приобретенную экипировку, да и свое зрение, а то все сижу на одном месте и сижу. С такими мыслями я и подвалил к Сидоровичу, поклянчить контейнеров для артефактов. Вдруг что-то попадется. Не слишком ли оптимистично? Хохотнул торговец, когда я озвучил ему свою просьбу, заявившись к нему полностью готовым к ночному походу с тощим рюкзаком за спиной и двустволкой на ремне. Куда тебе сразу десяток? Дай зона, лишь парочка пригодится. Ладно, сегодня тут от яйцеголовых кое-что притащили, проверить и протестировать, так сказать мне все равно кто выступит испытателем. Сейчас он поднялся со своего места и вытащил откуда-то из-за штабеля коробок пластиковый кейс грязно-зеленоватого цвета. Сюда влезают 50 стандартных контейнеров, вот посмотри, он щелкнул фиксаторами, открывая чемоданчик и показывая мне его внутренности. Там ровными рядами, прилипая к верхней и нижней стенке, плотно размещались хорошо знакомые пластиковые шарики. Сам ящик тоже весьма хитрый, отчего-то там должен хорошо защищать и экранировать, продолжил он говорить, закрывая кейсы и защелкивая фиксаторы. Раньше использовались только ящики на 20 штук, больше носить артефактов вместе опасно даже в специальных контейнерах. Хватай эту бандуру и таскай ее с собой, после напишешь парочку отзывов, как она тебе понравится. Я взял закрытый кейс в руки, килограмма 3 примерно, и это действие было сразу же кем-то или чем-то отмечено. Получен прототип персонального кейса для переноски артефактов в специальных контейнерах. Вместимость 50 штук. Класс сделано в зоне для зоны. Возможно привязка только одного однотипного предмета. Личный именной предмет, перемещаемый вместе со своим содержимым в инвентарь. Забыть, украсть, потерять, передать кому-либо другому невозможно. При гибели сохраняется в инвентаре. Иди, гуляй, раз так хочешь. Про выброс помни, напутствовал меня Сидорович, подталкивая к выходу. Уже на улице мысленным посылом легко переместил кейс в инвентарь и сразу же почувствовал его вес, как будто он находился в моем рюкзаке. Халява определенно закончилась. Снаружи бункер опять накрапывал осенний дождь. Хорошо хоть пробиравший до самых костей холодный ветер утих. Ночная темень для меня мало отличалась от обычного пасмурного дня, разве только без красок. Снаружи интуиция отказывалась помогать мне с выбором правильного направления, хорошо хоть беспокойство пропало. Окинув взглядом опустевшую деревню, отмечая отдельные светлые засветки спящих людей за стенами домиков, медленно направился по главной и единственной дороге, позже свернув в поле по направлению к железнодорожной насыпи. Под ногами периодически чавкала жирная пропитанная водой грязь. Тут идти примерно 3 километра до плеши гравитационок, заодно внимательно посматривая по сторонам. Мои глаза позволяли замечать отдельные аномалии даже издалека. Дождевые капли заставляли их периодически колебаться, и они тускло мерцали в моем зрении. Проверка этих одиночек детектором принесла одну самую обычную медузу, которую я просто выхватил из-за границы аномалии рукой. Риск, но весьма маленький. И аномалия слабая, и я шустрый. Другие одиночные аномалии оказались пустыми, сталкеры из деревни их уже успели обойти с предыдущего выброса и благополучно обобрать. А может, в них просто ничего и не созрело. Но лишь стоило мне подойти к плеше и включить Виллис с настройкой на максимальную дальность импульсов сканирования, как на его экране стали постепенно проявляться отметки разного размера, и одна в виде звездочки, что говорило об обнаружении излучения неизвестного или сильно измененного артефакта. Именно она-то и возбудила мои искательские чувства, пробудив азарт и явно понизив критичность мышления, заслонив и вытеснив из головы всю расчетливость и осторожность. Даже руки затряслись от накатившего возбуждения. Та звездочка подло висела в самом центре плеши и категорически не желала сдвигаться с места. В другое время я бы плюнул, попытался собрать то, что само идет в руки, но сейчас я крепко закусил губу и с азартом стал выискивать проход внутрь аномального поля. С моим-то зрением шанс определенно отличался от полного нуля. Подходил к плеши то с одной стороны, то с другой, внутри росло раздражение от неудачных попыток, подло подталкивая вперед, в самые аномалии. Наконец-то найдя цепочку разрывов, где можно проскочить, я на пару секунд вернул себе более-менее адекватное состояние, а не стремительно бросился туда. Но просветление ума оказалось совсем кратким, азарт настойчиво подталкивал в спину. Оставив рюкзак и ружье снаружи, решительно полез вглубь. Поворот, поворот и опять поворот. Внутри аномальное поле представляло собой настоящий лабиринт. Низкочастотная вибрация воздуха рядом с мощной гравитационной аномалией чуток отрезвила меня, заставила стать осторожнее, чуть не влетел в мясорубку. Видел же опасную границу, но шел как баран по самому краю. Тупик, поворот, опять тупик. Возбужденные аномалии злобно гудят, чуя желанную поживу, нужно отойти назад и попытаться пробраться к центру в другом месте. Крупные аномалии пытались прихватить меня и затянуть, но я вовремя отскакивал от них и выходил за границу проявления их активности. Примерно через час опасных блужданий, я обнаружил себя посреди чистого от аномалий пространства примерно 5 метров диаметром. Искательский азарт достиг пика, я даже забыл дышать, ведь где-то тут и должен прятаться тот самый заветный артефакт.